Глава 4. Я вышел с территории школы через проходную и услышал окрик охранника. «Мальчик, а где твои родители?» «Да они уже приехали», — улыбнулся я и показал в сторону ряда машин. Для надежности даже помахал в ту сторону рукой. «Понял, до свидания», — одобрительно кивнул страж порядка. Я же втопил в ту сторону, исчезая в ближайшем проулке. Как раз в нем никого не было. Вызвал змейку, которая увеличилась и обернула меня астральными кольцами, делая меня невидимым для окружающих. Через пару секунд я уже был в поместье, приземлившись как раз в саду. Теперь я понял, о чем пытался сказать Рэмбо, и знатно прифигел от увиденного. Именно там разворачивалась битва между Акулычем и Захарычем. Ого, у Акулоида проснулся дар? Вот это новости! Большая поляна вся была усеяна какими-то кристаллическими копьями. Акулыч отправил в очередной раз кристаллическую стрелу в Захарыча. Слуга лихо подставил вилы, между зубцами которых забегали молнии. Его оружие задержало стрелу, заключая ее в силовое поле, а затем увеличило до копья, которое пролетело обратно. Хруп! Вонзилось копье в землю рядом с Акулычем. Я прошел мимо ближайшего копья, отложил маленький кристалл, лизнул. Ну да, морская соль. «Да я что, специально, что ли?» — кричал в сторону слуги покрасневший Акулоид. «Просто не надо было наезжать на мой плавник!» «А ты смотри, куда плывешь!» — взревел Захарыч. «Какого черта ты оказался на моем пути? Я лодку только купил, а ты опять ее расхреначил!» «Глаза у тебя где? На заднице?» — грубо ответил Акулыч. «Ах, ты ж сволота такая!» — затряс искрящимися вилами слуга. «Ты как со старшими разговариваешь!» «Держи, старший!» — выстрелил в Захарыча очередной стрелой Акулыч. «Ты подерзи мне еще! Лови обратно!» — выкрикнул Захарыч, надрывая горло. «Так оно прекратили!» — остановил я их, когда мимо меня пролетело очередное копье и с хрустом врезалось в землю. «Ух, Сергей Иванович!» — воскликнул слуга. «Чуть в вас не попал!» «Убери вилы, говорю!» — процедил я, затем махнул Акулоиду. «И ты, Акулыч, иди сюда!» «Я не пойду!» — помотал тот головой. «Он психованный, обещал заколоть меня!» Я хмуро посмотрел на Захарыча. «Так это...» — тихо пробурчал слуга. «Он мою лодку своим плавником нарочно так сделал». «Ничего подобного», — ответил Акулыч, медленно подходя к нам. «Ты нагло врешь». «Родители где?» — спросил я. «Уехали в торговый центр». Захарыч стыдливо спрятал взгляд. «Я не хотел этого делать, правда. Но ваш питомец...» «Не называй меня питомцем!» — вскрикнул Акулыч. «Я тебе не питомец. Я двоюродный брат шефа. А я тогда османский султан», — ухмыльнулся Захарыч. «Успокоились, и пойдем на лавочку», — указал я им на лавку неподалеку. «Ну же, смелей!» Кузьма сидел в сторонке, внимательно наблюдая за происходящим, а увидев меня, подскочил и радостно защелкал челюстями. «Кузя, привет, дорогой!» — я погладил его по холке. «Что ж ты не остановил их? Надо было пару раз укусить, и все дела». «Шоу должно продолжаться», — забавно пропел Кузя. Рэмбо уже вернулся и уселся на крыше беседки. Регина подскочила ко мне на ускорении. Я взял ее на руки и обратился к притихшим возмутителям спокойствия. Они уселись по разные стороны от меня, лишь косились злобно друг на друга. «А теперь рассказываем, что произошло», — обратился я к ним. «Да этот не питомец решил уничтожить мою лодку», — пробурчал Захарыч. «Да кому твоя лодка нужна?» — вскрикнул Акулыч, гневно засверкав глазами. «Я просто плавал в это время под водой, дно изучал, а потом решил выплыть и напоролся». «Ну да, и прям так получилось случайно», — сплеснул руками Захарыч, роняя вилы. «Да твою мать!» Он схватил их, проверяя какое-то устройство. Только сейчас я заметил маленький обод вверху и тянущиеся от него проводки к рабочему инструменту. «И когда передали?» — махнул я на артефактные вилы. «Утром привез Евграфий Романович», — буркнул Захарыч. «Объяснил, как пользоваться. Свойство вил называется усиливающим отражением магии». «Я знаю, что это такое. В прошлом мире встречался с такого рода штуковинами. Перехватывает магическую атаку, усиливает ее и отправляет обратно противнику. Ну, старик удивил меня опять. Это ж умудриться еще надо. Из обычных вил сделать такой мощный артефакт». «Нравится?» — спросил я у Захарыча. «Очень. И даже проверил в деле». Слуга выдавил улыбку. «Не за что», — ехидно ухмыльнулся Акулыч. «Так оно прекратили ругаться и язвить. Теперь слушай меня внимательно», — сжал я губы, категорично оглядев оппонентов. «Произошла случайность, вы уже драку затеяли. Из-за какой-то мелочи. Разве так поступают в семье?» «Это не мелочь», — ответил Захарыч. Я закатил глаза, выдохнул, затем достал телефон и перевел серьезную сумму на счет слуги. На 3 лодки хватит. «Да ну, это много, Сергей Иванович», — густо покраснел Захарыч. «Нормально», — ответил я, — «купишь себе получше лодку». «Между прочим, твой двоюродный брат тоже нехилый стресс испытал», — отозвался Акулыч. «Моему двоюродному брату я решил сделать подарок», — ответил я. «Ну-ка», — Акулоид заинтересованно заблестел глазами. «Что за подарок?» «Захарыч любит рыбачить, а ты любишь купаться», — начал я объяснять. «У нас одно озеро, так ведь? Поэтому на новой территории сделаем тебе личный водоем с морской водой». «Ура!» Акулыч подскочил со скамьи, поднимая руки вверх. «Круто! Ты ведь, насколько я понял, выпускаешь стрелы из морской соли?» «Угу, именно так», — кивнул Акулоид. «Да я и сам не понял, как это получилось, после того, как пробил лодку. На стрессе, скорее всего». «Водоем будет?» — кивнул я. «Но если ты пообещаешь все-таки не грубить старшим, ведь Захарыч действительно тебе в деда годится». «Понял, да», — помрачнел Акулыч. «Изучал я по этикету, просто не выдержал». «А тебе советую быть сдержанней», — ответил я, принюхавшись. «И поменьше бухать. Алкоголь расшатывает нервную систему». «Хорошо», — согласился Захарыч. «Я пойду?» «Да, можешь идти». Я отпустил слугу. Ираклий и Аннушка смотрели за всем из окна второго этажа, и когда слуга направился в сторону дома, они тут же исчезли за занавесками. Затем мы с Акулычем прошлись по новой территории. «Предлагаю вот тут и сделать тебе бассейн», — махнул я рукой в сторону свободного пространства. «Метров 100 в диаметре точно можно будет сделать». «Да это просто шикарно будет», — хохотнул Акулыч. «Спасибо, шеф». «Пока не за что», — ответил я. «И что у вас тут происходит?» — раздался позади меня голос Маман. «Сережа, ты что творишь вообще? Мы все перепугались. Игорь тебя потерял». «И что там случилось с поляной? Что за кристаллы?» — раздался голос Бати. Я все вкратце рассказал, и родители удивленно уставились на Акулыча. «Инициация? У тебя?» — охнула Маман. «А почему бы нет?» — ответил я. «Он уже достаточно очеловечился, поэтому самое время». «Это неожиданно?» — выдохнул батя. «Но приятно, не спорю. Дай 5». Он вытянул руку, и Акулыч вопросительно посмотрел на него. Затем лицо его просияло. «А, я, кажется, понял!» — вскрикнул он и приложил раскрытую ладонь к ладони бати. «Да не так это делается!» — засмеялся батя. «Это вроде приветствие», — напомнил я. «Я уже показывал тебе». «Точно!» — оскалился Акулыч. «Просто ролик какой-то дурацкий недавно посмотрел. Там вот так было». Батя с Акулычем ударились ладонями. «Красавец!» — похвалил его папа Ваня, а затем неподалеку вылезла голова бронированного граби и нырнула вновь. На его месте образовалась глубокая яма. «Что происходит?» — вскрикнула Маман. «Там должен быть мой сад!» «Сад сделаем вон там», — я показал вперед в сторону засыпанного тоннеля. «А здесь решили единогласно соорудить бассейн для Акулыча». «Единогласно?» — удивился батя. «Ну да, я же знаю, что вы не против», — хитро прищурился я. Родители и не спорили особо. «Все верно», — я сказал. «Они никуда бы не делись, однозначно бы согласились». Чуть позже я дал задание Грабби перекопать полянку. И он похоронил следы недавно разгоревшейся соляной битвы. Ближе к вечеру, когда я вышел после ужина, яма под бассейн была готова. Но я прекрасно понимал, что это только начало. Надо укрепить бассейн, чтобы не уходила вода, а затем обложить его плиткой, как принято в домах отдыха. Вот укреплением и займется Граби. После недавней трансформации у грабоида появилась способность менять структуру почвы, то есть ему не составляло труда превратить чернозем во что-то вроде глины и создать из нее стенки будущего бассейна. Чем Граби с удовольствием и занялся. Чуть позже я вернулся в дом, поужинав и сделав домашнее задание. А потом перешел к интерактивной доске, занимался до позднего вечера, а затем, добравшись до кровати, благополучно уснул. Элитная школа. На следующий день. И вновь уроки пролетели, как и не было. В перерывах я заметил, как Шепелев начал подкатывать к Юленьке с улыбкой и сладкими подарками. Сначала бестия послала его нахер, затем кинула в лицо букет полевых цветов, который Шепелев нарвал на школьной клумбе. Что самое главное, этот паразит выбирал такие места, где было много народу, и чтобы я лицезрел его приставание к Юленьке. Конечно, Шепелев не сдался, и когда мы выходили из школы, вызвался понести ее рюкзак и пригласил ее громким голосом, чтобы все слышали, на свидание. В итоге серьезно получил по горбу этим самым рюкзаком, причем 2 раза. На третий он увернулся и спешно свалил к ожидающей его родне. «Он провоцирует меня», — шепнул ей Юля. Не беспокойся, это скоро прекратится. Мне-то что? Зловеще ухмыльнулась бестия. Это пусть он беспокоится. Если не уберет от меня свои грязные ручонки, я начну ломать ему пальцы. Ты серьезно? Удивленно посмотрел на нее Мишка. Конечно, кивнула Юленька, хихикнув. Да ладно, конечно нет. Или откушу ему ухо. Я поневоле сглотнул, вспоминая, как бестия, когда я был младенцем, пару раз укусила меня. Не знаю насчет сломанных пальцев, но такое она легко может сделать. «Тебе просто надо над ним постебаться», — ответил я. «Не принимай всерьез этого урода». «Ну вот и постебусь», — мило улыбнулась Юленька, тыкнув ему в глаз карандашом. Мы тревожно переглянулись с Мишкой, и нас больше пугали последствия ее действий, а не сам Шепелев. Если он серьезно пострадает, Юлю могут исключить из школы. Мало того, у семьи Апраксиных начнутся проблемы. Приближенный императора все-таки. Это далеко не барон. «Юль, не надо в глаза карандашом тыкать и пальцы ломать», — предложил я. «Если уж на то пошло, подыграй ему, а потом приготовь для него унизительный сюрприз». «Да, только без крови, кишок и мозгов», — добавил Мишка, — «чтобы все посмеялись над этим козлом». Юленька задумалась, перебирая в голове варианты, а затем ее глаза засияли. «Кажется, я знаю, что ему приготовить», — оскалилась бестия, а мы поежились. «Юль, точно без крови?» — поинтересовался я на всякий случай. «Думаю, да. Крови не должно быть», — пообещала воительница и многозначительно улыбнулась, теперь уже нормально, без зловещего оскала. Чуть позже, когда Игорь отвез меня домой, я пообедал и наведался на стройку, точнее, на то место, где трудился Граби. Он продолжал укреплять стенки и дно будущего бассейна. Просто красавчик. Стенки под плитку получались идеально ровные. Чуть позже я прогулялся с питомцами, пообщался по сети с Ульяной, затем с Юленькой и в очередной раз убедился, что эти девчонки как две разные планеты из разных миров. С Ульяной я общался легко и шутил. С Юленькой были разговоры исключительно серьезные и напряженные. После ужина я решил почитать энциклопедию и на 8-й странице понял, что засыпаю. Перебравшись на кровать, закрыл глаза и вырубился. На следующий день, оказавшись в школе, я приставил к Шепелеву змейку. Пусть последит за этим засранцем. Что-то он сегодня был еще более активным в приставаниях к Юленьке, и это показалось мне очень подозрительным. И не прогадал. На большой перемене я услышал, как он поспорил со своим другом. Он утверждал, что Юля согласится с ним пойти на какой-то концерт, вроде как ее любимая группа выступает. Друг же отказался в это верить. Поспорили они на ящик лимонада. Конечно, я передал эту новость Юленьке, которая запыхтела от гнева, но потом выдохнула. «Да, подыграть и унизить», — ответила бестия. «Помню». Толпа одноклассников собралась в коридоре, ожидая, когда же, мать его, кто-нибудь запустит их в класс. Рядом перед соседним классом столпились более рослые ученики, среди которых я увидел Шепелева. «О, так ведь это еще лучше. Пусть все увидят унижение этого говнюка. Интересно, что придумала Юленька?» Долго ждать не пришлось. «Юленька, привет!» Нарочито громко обратился к бестии Шепелев. Он улыбался, держа в руке конверт, перевязанный шелковой золотистой лентой. «У меня для тебя сюрприз». «О, привет! А что там?» Улыбнулась Юля, подойдя к этому засранцу. В роль влюбленной девчонки она вжилась, конечно, идеально. Аж светилась вся. «Открой, узнаешь», ухмыльнулся Шепелев. Юля развязала бантик ленты, открыла конверт и достала билет. Всмотрелась в него. «Ого, так это моя любимая группа! Как ты узнал?» Восторженно воскликнула бестия. Внимание всех учеников в коридоре было приковано к ним, как и предполагалось. «Неважно», — отмахнулся Шепелев. «В общем, я приглашаю тебя на свидание. Ты согласна?» «Конечно! Такая радость!» — улыбнулась Юленька. «Но у меня тоже для тебя сюрприз». «Серьезно?» Шепелев оглянулся на своих скалящихся друзей, затем подмигнул мне. «Ну, а что там?» «Открой и узнаешь», — хихикнула бестия, протягивая коробку среднего размера, которая была перевязана красной лентой. «Так, прям интересно, что же там такое?» Шепелев чуть ли не зубами разорвал упаковку, затем достал из коробки что-то резиновое, поднял и растерянно посмотрел на Юлю. «Надувай», — кивнула Юленька. «Давай, это сюрприз». «Ну, ладно», — хмыкнул Шепелев. А затем надул щеки, принимаясь вдувать в воздух в нечто непонятное. Но вот появились знакомые очертания, и я поневоле улыбнулся. Кажется, я знаю, что сейчас произойдет. «Кувалда?» — криво улыбнулся Шепелев, взвешивая в руках большой надутый предмет. «Надувная кувалда?» «Ага, но это еще не все». Мило улыбнулась Юленька и протянула руку. «Дай ее сюда». «Хм, «Ну, держи». Он вручил ей оружие. «А теперь и сам сюрприз», — ответила воительница. Резкий взмах и мощный удар в лицо потряс Шепелева. Он упал на спину, ошалело зыркая по сторонам, схватился за резко покрасневшее лицо. «Через меня? Хрен получится населить Сергею!» — процедила она. «Именно этого же ты хочешь? Отвечай, какашка мамонта!» Все вокруг засмеялись, ну а я праздновал победу. Унижение главного засранца прошло успешно. «Ты психичка!» — злобно выкрикнул Шепелев. «Больная на голову!» «Ах да!» — улыбнулась Юленька. «Ваш билетик!» Бестия разорвала на несколько частей конверт с пригласительным билетом и подошла к уже поднявшемуся на ноги мажору. Бросила ему в лицо клочки бумаги. «Да я тебя за это!» — подорвался к ней Шепелев. «Удар!» И он вновь на полу, и лицо еще сильнее покраснело. Из носа показалась капля крови. Но что за прекрасный день сегодня? Я в восторге. «Я запомню это!» — закричал Шепелев под смех собравшихся школьников, затем огляделся. «А ну заткнулись все!» Но ребят и девчат было не остановить. Кто-то даже согнулся пополам в приступе хохота. «Я запомню это!» Шепелев выставил палец в сторону Юленьки, затем перевел его на меня. «И ты?» «Зря улыбаешься!» Он пробрался сквозь толпу и покинул коридор. Когда последний урок закончился, и мы вышли на ступеньки школы, я обратился к Юле. «Ты же обещала, что без крови!» «Так я же его легонько!» — улыбнулась Юленька. «Кувалда ведь надувная, не настоящая!» «В твоих руках и надувная опасна!» — засмеялся я. «Точно подмечено!» — воскликнул Мишка. Так мы, смеясь и вспоминая сюрприз от Юленьки в деталях, дошли до проходной, где нас уже встречали родители, в том числе и меня. Мы собирались заехать в магазин одежды, выбрать мне новый костюм, а то из этого я уже вырос. Квартира Артура. В это же время. «Да ты не так все делаешь!» — вскрикнул Саня, отпихнув Евгения. «Все так! Механизм уже собрал!» — ответил тот. «Ты наоборот его поставил, дурная твоя голова!» — постучал по своей макушке Саня. «Мужики, не нервничаем», — осадил их Артур. «Еще 10 штук. Завершим работу и пойдем в бар. Пивка долбанем». «Хорошая идея», — улыбнулся Евгений. «Ты будь внимательней», — хмуро посмотрел на своего напарника Саня. «Хорошая идея, а то так нас подорвешь». «Санек, расслабься. Женя не такой тупой, как ты думаешь», — напряженно улыбнулся Артур. Он наблюдал, как его свежесколоченная бригада готовилась к нападению на Сергея Смирнова и вновь почувствовал нахлынувшую жажду мести. Это было похоже на волны, которые бьются о скалы во время сильного шторма. Он ничего не мог поделать с этим, и лекарства, как назло, закончились, которые ему выписал психолог. Теперь он злился уже даже не на этого щенка, который отобрал у него возможность убивать монстров и обесценил его как профи. Он гневался на имперскую безопасность. Ответ по очередному запросу, который он получил сегодня, дал ему понять многое. Основное — все возбужденные им ранее дела по убийствам, которые совершила астральная змея мелкого выродка, закрыты за недостаточностью улик. Но почему их недостаточно? Почему? Он что, зря так скрупулезно собирал все доказательства, проводил расчеты? Все это в топку? Твари. «Твари!» – забормотал себе под нос Артур. «Что-то случилось, Артур?» – положил ему руку на плечо Саня. «Да все нормально, брат». Убрал руку Артур. «Так, мысли вслух. Ты серьезно хочешь убить пацана? Ладно, монстры, но он же мальчик совсем». Серьезно посмотрел ему в глаза Евгений. «Раз он приручает монстров, Жека, значит, у него есть что-то от монстра?» – ответил Саня. «Ты об этом не задумывался?» Евгений повернулся в сторону Сани. «Оставь свои больные фантазии при себе. Он прежде всего человек. Мы людей не убиваем». Артур вздохнул. «Так, мы уже это обсуждали. Вы все согласились. Повторю в сотый раз. Расставляем ловушки в назначенном месте. Загоняем монстров, мочим». Артур оглядел всех, и его глаза фанатично заблестели. «Будут питомцы нападать, их тоже мочим. Пацан, пока возьмем его с собой, будем разговаривать с ним». «Ты уверен, что его так легко получится взять?» — поинтересовался лысоватый Владимир. «Без своих монстров он пустое место. Так что да, получится», — ответил Артур. «И есть астральный монстр». «Ты серьезно?» — испуганно посмотрел на него Евгений. «Да, информация проверена», — мрачно кивнул Артур. «Я давно подозревал это и удостоверился, когда получил сведения от своих людей с линкора». «Да бред!» — подскочил Владимир. «Короче, я выхожу из дела. Астральный монстр? Про него не было уговора. Я на такое не подписывался». «Ну иди», — холодно посмотрел на него Артур. «Вот так просто?» – насторожился Владимир. «Ну да, просто». Недобро оскалился Артур. «Иди, иди». «Неужели он такой наивный? Не понимает, что если выйдет отсюда, больше его никто не увидит? Хотя нет, он вроде начал понимать». Владимир пристально посмотрел на Артура несколько секунд и вернулся, пробурчав. «Ладно, я передумал». «Ну тогда собирай свою ловушку и не возникай!» – прорычал в его сторону Артур. «Мы сделаем это, ведь все это во благо Империи. О нас вспомнят, но чуть позже. И тогда, мои братья, мы получим все, чего заслужили». Похоже, после этой речи больше сомневающихся не было. Все переключились на ловушки, послышались щелчки заряжаемых артефактов. Артур занялся приманкой, от которых монстры замедляются и слегка дезориентируются. Она поможет их быстрее ликвидировать. Двое из команды занимались сетями, блокирующими магию, и, конечно, Артур зарядил новыми кристаллами ловушку для астральной змеи. Завтра, после обеда, они выходят на охоту. Поместье Смирновых. 2 часа спустя. После плотного обеда я захотел прогуляться по саду с питомцами и увидел родителей, которые собрались в беседке. Большой торт, душистый чай. В общем, я тоже решил к ним присоединиться. В то же время отправил змейку на осмотр тоннеля, ведь на том бетонном пятаке, где мы столкнулись с мертвячкой, он не заканчивался. Пора бы уже его разведать полностью. Когда астральная питомица нырнула под землю, я переключился на ее зрение, попивал чаек с мятой и в то же время не видел ничего перед собой. Да и не слышал. Все мое внимание было переключено на тоннель. Я наблюдал, как мимо меня проносились потрескавшиеся стены бетонной кишки. Вот мимо пронесся тот самый бетонный пятак с уже неактивной печатью, потом змейка завернула влево, пролетела через какую-то закрытую решетку, это ее не остановит. Пока что ничего интересного я не увидел. Везде пустота и бесконечные вьющиеся трещины. Астральная змейка повернула еще раз направо и... Ого! Я чуть чашку из рук не выронил. Впереди был тупик. А в этом тупике бетонная площадка с деревянным настилом. Сверху настила установлен большой алтарь, на котором лежал до боли знакомый предмет.